Глава шестая. «Всеми розами крови». 1995 год. Он рванулся к выходу, но поднимающиеся в троллейбус люди затолкали его обратно с обычными в таких случаях репликами. «Спать меньше надо, ишь, залил глаза с утра пораньше», и далее в том же духе. Иван Павлович не реагировал, будто и не слышал, лишь сгорбился весь и упорно выворачивался спиной к кабине. Возле Елисеевского он сошел и, не разбирая дороги, засеменил прочь куда угодно, забыв обо всем, лишь бы подальше от этого троллейбуса, от старого календаря, от этой мучительной красоты и мучительных воспоминаний. Если бы он очнулся на несколько секунд позже, катастрофа была бы неизбежна. Первым пришло осознание вкрадчивого женского голоса. 150 и... Извините, срывающимся голосом пролепетал Иван Павлович. Я передумал. Мне, пожалуйста, кофе и стакан пепси-колы. Буфетчица безропотно налила требуемое и молча вынула из кулака Ивана Павловича деньги. Зажав в дрожащих руках чашку и стакан, Иван Павлович двинулся к дальнему столику. Тяжелая сумка соскользнула с плеча и повисла на локте. Иван Павлович поставил кофе и пепси на стол, плюхнул сумку под стол и тяжело опустился в кресло. «Надо же! Надо же! А впрочем, календарь тогда нашлепали миллионным тиражом. И ничего в сущности нет сверхъестественного, что... Ладно, будем считать, что ничего не было, что все как всегда. Только вот руки дрожат». Часы над стойкой показывали самое начало десятого. От угла большого и второй линии, где он сейчас находился, оставалось пройти весь Васильевский остров. Времени более чем достаточно. Идти медленно, дышать поглубже, не думать о... Ну как не думать, когда стоит лишь закрыть глаза, и лицо с этого календаря светится наизнанке век. Все, все, довольно. Иван Павлович нарочито медленно допил кофе и поднялся. 1976-1977 год. Павел Чернов, Малыхин и крепкий белобрысый усач млели на брезентовых шезлонгах на белом галечном берегу возле Облепиховой рощи и смотрели на грязно-молочные воды пограничной реки Пянж с равномерным шумом, проносящейся перед ними. «Все же благодать тут у вас, капитан Серега!» — громко перекрывая шум, сказал Павел. «Воздух свежий, вроде и жара за 30, а незаметно совсем ветерок, зелень какая-никакая». «Летом оно ничего», — согласился усатый. «Туристочки, альпинисточки, гармчамша с ваннами, танцы на веранде, а зимой хоть волком вой, холодрыга не хуже Сибири, ветрище как в трубе. Халатники и те по своим саклям сидят, носу не высовывают. Солдатушек в наряд поднимать, так сердце кровью обливается. Эй, Сидоров, шевелись давай, а то командир от жажды дохнет». К ним шустро подбежал солдатик в шортах и поставил у каждого у ног по уже откупоренной влажной бутылке пива из тех, что охлаждались в ближайшем арыке. «А нафига же вам тут, Серега, стараться?» — подал голос Малыхин. «Кому нахрен нужна такая граница и такая заграница?» Большому начальству, кому же еще? Даже местные из отряда понимают, когда у чечмеков Навруз или какой праздник, предупреждают, чтобы не препятствовали воссоединению, так сказать, семей. А тут все друг другу родственники. Вот и гуляют туда-сюда. Это только нашему брату, русскому, нельзя. А один шиферюга в Поршневе напился, полез в пянши скупаться, вылез не на том берегу. Так домой возвращался через Кабул, Москву. Хорошо еще, что не через Магадан, вставил Малыхин. Это вполне могло быть. Какая-никакая, а граница не балуй. На другом берегу, к самой реке, подкатил армейский джип. Из него вылезли трое афганцев в шароварах и круглых шапках в сопровождении смуглого веслоусого офицера в белой форме. Заметив людей, сидящих в жезлонгах, афганцы заулыбались, замахали руками, что-то бесшумно закричали. Капитан Серега мгновенно поднялся, надел фуражку, сложил ладони рупором и заорал: «Здорово, засранцы!» С того берега еще оживленнее замахали руками, потом все дружно поклонились, сели в джип и уехали. «За что ж ты их так?» — отсмеявшись, спросил Павел. «А засранцы и есть, тоже мне, воинство Аллахово. У нас-то тут уж на что раздолбайская служба, а там и вовсе никакая. Они ж сами говорят, на что нам границу охранять, если ее за нас шурави охраняют. У них там каждому новобранцу по 5 патронов выдают на 2 года службы. Так они их в штаны зашивают, чтобы не потерять. Как службу кончил, так сдать обязан все 5, а не то 100 палок. «Шариат», — глубокомысленно заметил Малыхин. «Ладно, тут еще хоть какая-то жизнь пограничная идет. По крайней мере, начальство рядышком скучать не дает. А вот у Володьки Селихова на 12-й и вовсе смех. С нашей стороны на 100 верст голые горы, с ихней на 200. Наряды в основном своих же солдатиков отлавливают, которые нажрались до посинения и не в ту степь. Ухандокали. Вот дальше, на Кызыле, уже плохо, Китай. Там на заставе в прошлом году один сержант до того от бдительности свихнулся, что свой же пост перестрелял, а потом сам застрелился. Так что еще порадуешься, что тут тебе Афган, патриархальная идиллия дебилия, добрый шах, счастливый народ, могучий старший брат под боком. Не, ребята, вам бы точно к Володьке на Харгуш смотаться, вот где лафа. На Архаров бы с газиков поохотились, рыбалку знатную организовали, хошь с динамитом, хошь по-культурному. А пейзажи там какие, прямо лунные. Здесь, конечно, тоже красиво, но все же чувствуешь, что на Земле еще. А там как на другой планете. «Может, через годик», — сказал Павел. «Свои дела я здесь сделал, командировка кончается, домой пора. К родным микроскопам. Завтра едешь?» «Завтра». «С транспортом определился?» «Нет пока». «Ну да, отловлю кого-нибудь. Барахло мне потом Малыхин довезет. А образцов у меня 20 килограммов, не больше. Справлюсь. А то смотри, у нас как раз на завтра прапоры, еще 3 из хозчасти, в Харок за продуктами командированы. Могут и тебя прихватить». «А что, это выход. Спасибо». «Тогда уж и я смотаюсь», — сказал Малыхин. «Тебя провожу. Погуляю малость. Ребят с базы проведаю. Поварёшка там у них симпатичная, опять же». Все засмеялись. «Лады», — сказал, поднимаясь капитан Серега. «Вы тут отдыхайте, а нам с Сидоровым пора служить Советскому Союзу. Пивко мы вам в Арыке оставим. И не забудьте, ровно в 7 жду к себе на отвальную. Не придешь, кровно обидишь, догоню и зарыжу». Все снова засмеялись. «Согласен, только при условии, что я тебя в Питере ответно принимаю». Договорились. Сидоров, за мной. Отвальная получилась в украинском духе. Сало с помидорами, галушки, вареники с вишнями. Было много водки. Как только кончалась бутылка, хмурый, косоротый прапорщик жестом фокусника извлекал из своего бесформенного и безразмерного портфеля новую. Павел быстро запьянел и осоловел от обильной вкусной пищи, извинился перед хозяйкой, разбитной и пухлой хохлушкой, и отправился на боковую в специальную светелку для гостей, где им с Малыхиным было заблаговременно постелено. Он тут же заснул крепко, без сновидений, и не знал, что все прочие еще долго пили и закусывали, потом уселись играть в домино на интерес. Проигравший должен был пролезть под столом и при этом трижды прокукарекать. Его даже не разбудили громкие взрывы смеха, когда очередную партию проиграла хозяйка, которая сразу же после похода под стол как-то резко посуровила и заявила, что ей с капитаном пора спать. Капитан Серега покорно поплелся умываться, а Малыхин перемигнулся с прапорщиком, и оба ретировались в запасную пустую коптерку, где до самого утра тихо квасили под лунный свет. Павла разбудила капитанша и пригласила к столу доедать после вчерашнего. К концу завтрака явился желтый, трясущийся Малыхин, наотрез отказался от еды и сообщил, что пора ехать. На дороге уже стоял ГАЗ-51 с скрытым кузовом, в котором трое солдат загружали всякое хозяйство, в том числе и собранные Павлом образцы. За рулем, как истукан, сидел небритый и неприветливый прапорщик. «Давай, садись в кабину, там трясет меньше», — просительно и виновато, глядя на Павла, сказал Малыхин. «Да ладно тебе, сам садись. Тебе нужнее, а я уж по-простому, с народом». Малыхин для виду еще немного повыпендривался, но было видно, что ему очень хочется в кабину. На то мы порешили. Павел порекомендовал солдатам закрыть на кузове тент сзади, но открыть спереди, а самим сесть на переднюю лавку, лицом вперед, как это делают геологи. Сам он залез в кузов последним, на прощание помахав рукой капитану и капитанше. Взревел мотор, и машина рывком стронулась с места. Ехать до Хорога было 45 км. Но это были, что называется, веселенькие километры. Памирский тракт, тянущийся здесь вдоль русла Пянжи и вдоль афганской границы, являл собой узенький, осыпающийся серпантин с коварными разворотами, резкими подъемами и спусками. Места, где трасса не зажималась с одного бока отвесной скалой, а с другого – не поджималась столь же крутым обрывом, можно было пересчитать по пальцам. Ведьмин язык дороги то подмывало ледниковыми водами, то перекрывало оползнями и камнепадами. Вместо дорожных знаков почти на каждом километре красовалось нечто экзотическое, пронародную компартию. Может, и про пятилетки. Сначала дорога шла поперек устья горной речки, впадающей в Пянж. Еще выше, не доходя до тракта, речка разбивалась на тысячи ручейков и арыков, образуя островки и отмели, подпитывая рощицы облепихи и шеренги светлых пирамидальных тополей, выстроившихся вдоль трассы и своими корнями, скрепляющих ее основание. Это был спокойный, благодатный участок. Дорога могла расшириться до 3 полноценных рядов. На таких отрезках шоферы обычно наверстывали упущенное время. Прапорщик дал по газам, машина тряска и весело помчалась. Подставив лицо встречному ветру, Павел смотрел на дорогу. Он прощался с этим ни на что не похожим краем ровно на год. За неполный месяц, присоседившись к отряду душанбинского треста «Самоцветы», в который вел его Малыхин, давно уже свой здесь человек, он излазил всю хрусталеносную зону Памира, изучил со своей позиции знаменитые пещеры Марко Поло. На неделю ушел вглубь массива, куда, можно сказать, не ступала нога человека, в сопровождении двух ишаков и колоритнейшего местного старичка, носившего четыре шапки одновременно и почти не умевшего говорить по-русски, зато прекрасно знавшего горы и своих покладистых ишаков. В платежной ведомости старичок был оформлен как чабан Памиров. Документов с настоящими именем и фамилией у старичка не было. А ответить на вопрос, как его зовут, он никак не мог. Именно там, в самых безлюдных горах, в гипсовых толщах, Павел нашел наиболее интересные и перспективные образцы. Большая их часть ехала теперь у его ног, в зеленом вьючном ящике, а несколько самых крупных и чистых голубых алмазов висели в кожаном мешочке на шее. Это была рекогносцировка. На следующее лето уже со своим отрядом, со своей машиной. Дорога резко вильнула вправо, обходя глубокое ущелье. Справа придвинулась стена. Левые колеса, повизгивая, сбрасывали мелкие камушки в пропасть. Прапорщик, сбросив скорость, повел машину медленно, аккуратно, четко попадая в колею, наезженную прошедшим транспортом. Солдатики притихли, как по команде развернулись лицом вперед и сжали борт пальцами. Прошла минута, две, три, машина уверенно ползла по кромке ущелья, и оставалось пройти еще 9/10 этого неприятного участка, а потом опять тополя, белые кишлачки, прозрачные арыки, стройные изысканно красивые памирки в расписных изорах, и так уже до самого хорога. Напряжение ушло. Павел и солдаты ослабили хватку, а один и вовсе отпустил борт. «Закуривай, ребята, пока ветерка нет». По рукам пошла пачка уникальных местных сигарет «Аларча» — табачное довольствие рядовых погранцев. А в магазине, если кому-то вдруг захочется, 6 копеек. Павел тоже закурил, задумался.